Размышление о вере. «Изливаю глаголы сердца моего, тихо волнуемого радостью нетленную и несказанную. Братья, приникните чистую мыслью в слова мои и насладитесь пиром духовным. Вера во Христа — жизнь. Питающийся верой вкушает уже во время странствования земного жизнь вечную, назначенную праведником по окончании этого странствования. Господь сказал: «Веруя в мя, имать живот вечный». Евангелие от Анна, глава 6, стих 47. Верою угодники Божии претерпели жестокие искушения. Имея в персях богатство и наслаждение живота вечного, они вменяли ни во что жизнь земную с ее прелестями. Верою они принимали скорби и страдания, как дары от Бога, которыми сподобил их Бог подражать и причащаться своему пребыванию на земле, когда Он благоволил единым из лиц Своих принять естество наше и совершить наше искупление. Наслаждение безмерное, рождаемое верою, поглощает лютость скорби так, что во время страданий ощущается только одно наслаждение. Засвидетельствовал это великомученик Евстратий в предсмертной молитве своей, склоняя под меч голову. «Телесные мучения, — говорил он Богу, — суть веселья рабом твоим». Четь Еминеи, 13 декабря. Верою святые погрузились в глубину смирения. Они узрели чистым оком веры, что жертвы человеческие Богу — дары Божии в человеке. Долги человека, ненужные Богу, необходимые, спасительные для человека, когда человек старается приносить, усугублять, уплачивать их. «Услышите, люди мои, — говорит Бог, — и возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе, Бог, Бог твой есмь аз, не о жертвах твоих обличу тебя, моя бо есть вселенная и исполнение ее. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Моя есть вселенная и все, что наполняет ее». 49-й Псалом, стихи 7, 8 и 12. «Что же имыши, его же неси приял? Аще же и приял еси, что хвалишися, яко не приемь. Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. «Всякому, ему же дано будет много, много взыщется от него, и ему же придаше множейше, множейше и стяжут, просят от него. От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». Евангелие от Луки, глава 12, стих 48. Божии святые чудодействовали, воскрешали мертвых, предвозвещали будущее. Упоены были духовную сладостью и вместе смирялись, трепетали, видя с недоумением, удивлением, страхом, что Бог благоволил ущедрить персть. Персти, брению верил Святого Духа Своего. О, ужас! Нападает от зрения этих таинств молчание на ум зрящий. Объемлет сердце несказанная радость. Язык изнемогает к поведанию. Верою вступили святые в любовь к врагам. Око ума, просвещенное верою, неуклонно смотрит на Бога в промысле Его, и этому божественному промыслу приписывает все внешние наведения. Так Давид, зревший пред собою Господа выну, чтоб пребывать непоколебимым в мужестве при всех скорбях и попущениях, усиливающихся поколебать и возмутить сердце, 15-й Псалом, стих 8, сказал о Симее, когда Симей проклинал его и кидал в него камнями: «Господь рече ему, проклинайте Давида, что вам и мне, сына Весаруины, помыслы гнева и мщения? Оставите его, и да проклинает. Оставите его проклинать имя, яко рече ему Господь, негли призрит Господь на смирение мое. Господь повелел ему злословить Давида. «Что мне и вам, сыны Саруины? Оставьте его, пусть он злословит. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь призрит на уничижение мое». Вторая книга Царств, глава 16, стихи 10 и 12. Душа приемлет искушение, как врачевание своих недугов, благодарит врача, Бога, и поет: «Накажи, искуси мя, Господи, и испытай мя, разжзи утробы моя и сердце мое. Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». 25-й Псалом, стих 2. При таком рассматривании искушения люди и прочие орудия искушений остаются в стороне, как орудия. Нет на них злобы, нет вражды. Душа, словословящая Создателя, благодарящая Врача Небесного, в упоении несказанными чувствами начинает благословлять орудие своего врачевания. Преподобный Макарий Великий, беседа 37, глава 2 и 4. И вот, внезапно возгорается в ней любовь к врагам. Человек бывает готов положить душу за врага своего. Видит в этом не жертву, но долг. Долг непременный раба неключимого. Отсели небо нам отверсто. Входим в любовь к ближним. Ею в любовь к Богу. Бываем в Боге, и Бог бывает в нас. Вот какие сокровища заключает в себе вера. Ходатай и податель надежды и любви. Аминь. 1840 года. Сергиева пустынь.